Суббота. Салат минский. На 4 порции. 5-6 картофелин. 300 граммов свежих грибов. 1-2 луковицы. 200 граммов квашеной капусты. 3 столовые ложки растительного масла. 1 столовая ложка 3% уксуса. Сахар. Соль. Картофель отварить. Нарезать мелкими ломтиками. Смешать с нашинкованной капустой, отварными грибами, измельченным луком, заправить уксусом, растительным маслом и сахаром. Суп овощной, пестрый, с грибами и макаронами. 300 граммов различных овощей, капуста, сельдерей, лук-порей, зеленый горошек, 100 граммов грибов, 50 граммов макарон, соль, 1,5 литра воды, масло, зелень. Овощи промыть, очистить, натереть стружкой или мелко нарезать, добавить в кастрюлю растительного масла. Обжарить в нем, помешивая подготовленные овощи, влить горячую воду и тушить под крышкой. На сковороде обжарить в растительном масле промытые, обсушенные и мелко нарезанные грибы, боровики, рыжики, маслята, опята. В кастрюлю с овощами положить зеленый горошек и грибы. Снова тушить их до тех пор, пока все составные части не станут мягкими. В отдельной кастрюле в слегка подсоленной воде отварить макароны. Отвар можно слить в овощи. Посолить суп по вкусу, посыпать мелко нарезанной зеленью. Суп готов. Макароны с капустой. Отварить тонкие макароны. Откинуть на дуршлаг. Обдать холодной водой. Макароны очень важно не переварить. Тонко нашинковать капусту в отношении с макаронами ее должно быть 1:1 или побольше. Одну среднюю луковицу шинкуем полукольцами, а морковь тонкой и длинной соломкой. Овощи кладем на разогретую сковородку, быстро обжариваем и пока они еще хрустят, добавляем макароны и соевый соус. Посыпаем перцем.